Глава 19. Призрак бродит по Европе. Леонид Шнейрзон уже довольно много помотался по всей Европе, успел поучаствовать во всех развлекухах социалистов-интернационалистов, слушая весь этот бред о мировой революции и вселенском пожаре коммунизма. Нет, он тоже был евреем, как и Бранштейн, и также был рационален, а владение словом у него было развито не меньше, чем у Троцкого. Но вот целей революционеров он не понимал. Точнее, все было ему понятно, и то, что они боролись за разрушение ограничений, которые присутствовали относительно них в Российской империи, и то, что они стремятся к новому, в том числе и к мировому господству. Но как-то это было не так. Неправильно. Бывший фальшивомонетчик, игрок, предсказатель, соратник Мамбы, где-то даже его друг. Он перенял у него несвойственные евреям черты, а может, просто осознавал правильность поступков черного императора и его стремление к поставленной цели. Мамба стремился создать империю, а все собравшиеся перед Шнейрзоном крикуны старались ее разрушить, и не только российскую, но с тем же удовольствием и британскую, и германскую, и австро-венгерскую. Им уже было, впрочем, все равно, что и зачем разрушать, лишь бы их дело продолжало жить. Рассуждения, приветственные речи, демагогия, основанная на политических распрях, переходящая в откровенную грызню между фракциями отдельных партий, и практически одни евреи и потомки староверов среди участников. Шнейрзон уже вступил в РСДРП и даже попал во фракцию меньшевиков, без всяких подсказок. Большевики ему не нравились. Цели у них вроде как благие, а вот реализация предполагала уничтожение всего и вся. Вроде того, мы все разрушим, а полученным пеплом удобрим новую жизнь, которая зазеленеет свежими зелеными ростками. Вокруг Освенцима тоже все зеленеет, почвы-то хорошо удобрены. Возможно, возможно. Но не слишком ли велика будет цена, и благое ли будет дело, если за него заплатят жизнями миллионы, а крови будет пролито столько, что не измерить? Но это так, отступление или мысли вслух. Сейчас же Шнейрзон готовился к своей речи, в которую почти верил сам. А как же без фанатизма и веры в собственные слова? И собирался ее использовать для продвижения себя в лидеры и помощнику Бранштейну Троцкому. В Европе уже прошли две социалистические конференции против российского самодержавия. В Париже в 1904 году и Женеве в 1905. Все это Шнейрзон узнал, когда вступил в ряды РСДРП. В связи с этим у него возникли вопросы. Каким образом Франция допустила проведение конференции, направленной против свержения официальной власти в Российской империи? Ведь она была ее союзником. И зачем тогда нужен такой союзник, которого могут подкосить любые проявления революции, или который ведет против тебя подрывную деятельность? Загадка. Но Шнейрзону не было до этого никакого дела, как, собственно, и до Российской империи. Он ощущал себя гражданином мира и сейчас выполнял прямой приказ Мамбы, собираясь толкнуть свою речь на предоставленной ему трибуне. «Товарищи, мы должны консолидироваться. Хватит делиться на меньшевиков и большевиков. Я, как новый член партии, готов отдать свою жизнь борьбе за дело разрушения самодержавия. Долой пережитки прошлого и ограничения свобод! Долой царя! Да здравствует мировая революция!» Передохнув и осушив одним махом стакан с дорогой минеральной водой, он продолжил. «Я жил в Америке. В этом сосредоточии личной свободы, и мне есть что сказать. Мы не должны жить каждый сам по себе. Товарищ Мартов абсолютно прав. Мы должны принимать свою партию любого ей сочувствующего. Но в то же время прав и стоик. Мы не должны огульно принимать всех, кто изъявит свое желание вступить в наши ряды. Царская охранка внедряет к нам провокаторов и предателей. Мы не должны быть близоруки. Каждый должен внести свой посильный вклад в общее дело. Есть у него деньги? Вноси их на дело партии. Нет у тебя материальных возможностей? Докажи свою верность партии руками и головой. Мы все должны быть едины, товарищи. А кто един, тот непобедим. Распалившись, Шнирзон бухал сжатым кулаком в воздухе, гневно выплевывая слова прямо перед собой. Его воодушевленная злостью аура достигла даже далеко сидящих от трибуны людей, накрыв с головой, отчего по коже у всех сидящих побежали мурашки. Он прервался, чтобы передохнуть. Да и речь его, собственно, уже закончилась. «Товарищ, а как ваша фамилия?» «Шнирзон моя фамилия». «Да, вы наш человек, но вы излишне эмоциональны. Товарищ Мартов, это ваш протеже?» «Товарищ, а как ваша фамилия?» «Шнирзон моя фамилия». «Да, вы наш человек, но вы излишне эмоциональны. Товарищ Мартов, это ваш протеже?» «Нет. Это мой Владимир Ильич», — сказал Троцкий, «очень умный и верный нашему делу человек». «Я не сомневаюсь. Но зачем этот цирк с беспочвенными обвинениями? Мы состоим в единой партии и готовы сражаться вместе и до конца. Но концепция товарища Мартова не устраивает меня как человека, не верящего в добрые пожелания и совесть других. А слова товарища Шнирзона меня как нельзя устраивают. Он прав. Среди нас могут оказаться предатели, с которыми нам предстоит нещадно бороться. Какой ваш псевдоним, товарищ Шнирзон?» «Углев, Владимир Ильич». «Углев? Весьма неплохо. Даже я бы сказал, что это весьма пролетарская фамилия. И похоже, вы больше на кавказца, чем на еврея. Но мы отвлеклись, товарищи». Ленин встал и, не обращая больше внимания на Шнирзона, начал с места говорить с жаром, сопровождая свою речь потрясанием правой руки со сжатым кулаком и немного картавя. «Товарищи, мы все уже слышали об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда. На носу империалистическая война. Я не сомневаюсь, что Россия ввяжется в нее и даже сама развяжет войну, объявив мобилизацию. Ведь ей так жалко сербов и черногорцев. А потому я вношу в регламент нашей конференции предложение обсудить действия нашей партии в связи с мировым пожаром войны. Прошу выдвигать свои идеи». Юлий Осипович Мартов, поправив на лице очки, благосклонно кивнул и, понимающе улыбнувшись, разрешил уйти с кафедры закончившему свою речь Шнирзону. Он выполнил свою задачу и успешно выступил на конференции, обратив на себя внимание, что им и было нужно. «Молодец!» – хлопнул его по плечу Троцкий. «Хвалю, сразу видно, кто твой учитель. Нам сейчас нужно посмотреть, кто окажется прав и у кого будет больше силы, на того и поставим. Но до этого пока еще далеко. Хотя я уже слышу шелест наших победных знамен, под которыми содрогается вся русская земля. Мы разрушим старый мир и выкинем из него все эти ошметки, никому уже не нужные старины. А на его месте создадим свой новый, чудный и дивный мир. Зажжем огонь революции по всему миру, и он падет к нашим ногам, как спелая груша. Держись за меня, Леня, и все будет отлично. Верь мне. Верь!» Очередное закрытое совещание правительства Британской империи имело целью рассмотрения текущих дел. То, что оно не стало экстренным, просто наложилось на штатное расписание. Присутствовали все профильные министры во главе с премьер-министром Британской империи графом Гербертом Асквитом. Он же его и начал. Господа, сегодня наше заседание является в высшей степени важным. По вашим глазам видно, что это понимают все. Не буду скрывать, то, что сейчас происходит, не поддается никакому объяснению. Логическому я имею в виду. Вчера был убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Его убийца некто Драган Жуткович. Он черногорец. Его допрашивают. Информация к нам поступает. Но пока все, что мы смогли выяснить, это то, что он принадлежит к сербской националистической организации «Черная рука». «Опять Иоанн Темный?» – спросил министр по делам колоний. «Спокойно, Уинстон, не надо упоминать эту черную мерзость по любому поводу. Он не имеет никакого отношения к этому факту. У него не хватит ни возможностей, ни ума, чтобы организовать проведение такой операции. К тому же, а зачем это ему? В чем его выгода? Поэтому перестаньте высказывать свои домыслы вслух». Министр по делам колонии Уинстон Черчилль предпочел промолчать. Хотя некоторые предположения у него уже имелись, но не обязательно их озвучивать перед всеми. Он единственный, кто из присутствующих здесь общался с Мамбой и при этом выжил. Отчего и понимал некоторых ход мыслей черного вождя. Примерно, конечно. Как это было ни странно, но Черчилль не испытывал к Иоанну Темному ни ненависти, ни презрения. Он просто уважал его, как властную фигуру, пытающуюся создать свое государство, и который всеми силами тянул туда своих диких и тупых подданных, желая улучшить их жизнь впоследствии. «Господа», — продолжил тем временем премьер-министр, «прошу высказывать свои предположения и вносить предложения по реагированию на этот беспрецедентный случай. Я полагаю, мы первым дадим слово начальнику имперского генерального штаба, фельдмаршалу Уильяму Николсону. Прошу вас, барон». Высокий симпатичный англичанин с умным лицом подошел к кафедре и занял место за ней. Положив на кафедру пухлую папку, битком набитую бумагами, он приготовился отвечать на многочисленные вопросы, пусть и самые каверзные. «Сэр, прошу вас начать не с этого вопиющего случая, а с положением дел на Цейлоне и Индии». «Да, сэр. Генерал Крейг О'Мур, главнокомандующий Индии, докладывает о непрекращающемся восстании на Цейлоне и в Бенгалии. Как идет ход действий по уничтожению повстанцев?» «На Цейлоне освобождены все города. Восставшиеся скрываются в джунглях». «А как же русские?» «По моим данным, все лица, попавшие на Цейлон в результате пиратских действий, уничтожены. Спрятались несколько человек, которые пока еще бегают по джунглям, но им осталось недолго жить. Из-за смерти наших людей будет отмщение». «А что показал допрос этих извергов?» «Фактически ничего. Их использовали в темную. Они были наняты неизвестным казачьим атаманом и собраны отовсюду. В основном это арабы, берберы, нубийцы, ну и персы с редким вкраплением кавказских национальностей, плохо говорящих по-русски. То есть, если я правильно понял, тот, кто организовал все это, до сих пор неизвестен». «Пока да, но у меня имеются в этом отношении определенные предположения». «Хорошо. Мы их услышим после второго вопроса. Что сейчас происходит в Бенгалии?» «По докладу генерала О'Мура, там идут бои с крестьянами, потерявшими в результате уничтожения опиумных полей все средства к существованию. Кроме того, там наступил голод, что сдвинуло с места огромное количество людей. Все они винят в своих несчастьях белых и колониальные власти. Имеются случаи перехода индийских солдат на сторону восставших. Положение осложняется прогрессирующим массовым голодом. Экспедиционные силы сталкиваются с нехваткой продовольствия и фуража, а также болезнями, охватившими целые районы, в результате огромного количества неубранных трупов. Ясно, плохо. Но кто все-таки сжег поля опиумного мака? Это сделали русские. Все, кто участвовал в нападении на Бенгалию, были русскими. В общей сложности их отряд насчитывал до 1000 человек, отлично вооруженных. Это были опытные люди. Но не солдаты, а скорее авантюристы или разбойники. После того, как их стали брать в кольцо, они прорвались в сторону границы с Китаем и ушли на его территорию. По оперативным данным, их отряд, насчитывавший до 500 человек, двигался в сторону границ с Российской империей и там затерялся, разделившись на множество мелких отрядов. Чью задачу они выполняли? Этот вопрос мы еще выясняем. Точных данных пока нет. Нам достались лишь трупы и личные вещи, еще их оружие. Все они были вооружены револьверами, ручными гранатами, а также ручными пулеметами, произведенными в России. В дальнейшем они пользовались трофейными винтовками. Вы выяснили, откуда у них эти пулеметы? Да. Пулеметы были проданы фирме, находящейся во Франции, а та, в свою очередь, продала их бурам. И такие же пулеметы активно используются в Африке армией Иоанна Темного. То есть за этим нападением стоят буры, а за ними немцы? Да еще и негры прибавились, ко всему прочему. Я не могу это утверждать. Здесь схлестнулись интересы нескольких игроков. Прежде всего, несмотря на то, что это очень грубая провокация, возникает сомнение в том, а действительно, не замешаны ли в этом некие пророссийские силы. Также выгодоприобретателями могут быть как немцы, так и французы. Это мелко, но действенно. Германии необходимо столкнуть русских с нами, чтобы мы не вступили с ними в военный союз. А Франции нужно показать, пусть и чужими руками, что она многое может, особенно за пределами метрополий, и сбрасывать их со счетов еще рано. Также они ждут, что мы заключим с ними соглашение по колониям. Весьма интересно, фельдмаршал. Да, как всем нам известно, некий Саид Паша, бывший зуав, поднял мятеж против Иоанна Темного и захватил уже целый ряд территорий, в том числе бывшую нашу Нигерию и Золотой берег, при полной французской поддержке оружием и людьми. А почему мы до сих пор еще не вернули себе эти территории, господин барон? Дело в том, что в результате африкано-бурской войны мы понесли тяжелейшие потери, от которых до сих пор не можем оправиться. У личного состава возникает боязнь и отторжение проведения наземных операций в Африке. Многие просто боятся Африки и черного Унгана. Все мы понимаем, что это вымысел и бред. Но положение такое, какое есть. Индийские войска также не горят желанием воевать в Африке. Гуркхи готовы, но требуют двойной оплаты своих услуг. И их слишком мало для этого. А флот? Обстрел прибрежных селений и городов не дает никакого эффекта. Население уходит вглубь материка, а потом возвращается, чтобы скинуть наши подразделения обратно в воду. Это бесперспективно, к сожалению. Особенно в свете тех событий, что произошли сейчас в Европе. А почему Иоанн Темный не ведет борьбу с этим зуавом? Ведь он уже разгромил объединенные силы немцев и американцев. И захватил даже Габон. Да, Ваша честь, я проанализировал всю информацию и вынужден признать, что все агенты, засылаемые в Африку, либо блокируются, либо уничтожаются в скором времени. Лучше положение дел у французов. Но у меня сложилось впечатление, что они сильно обольщаются, и состояние их дел в новом султанате совсем не так радужно, как им кажется. Войска Саида тают. Подкреплений становится все меньше. Но он сейчас обладает почти 100-тысячной армией, хорошо вооруженный и собирается захватить Конго. Если мои предположения верны, то в случае этого нападения Иоанн Темный двинет свои резервы, собранные со всех сторон, и уничтожит его одним или несколькими ударами. К этому мнению склоняются и немцы. А у него есть для этого силы? У меня нет точных данных, но, высчитывая примерное количество населения, проживающего на его территориях, он сможет выставить от 100 до 300 тысяч солдат. Ясно. В ближайшее время он будет занят. Это хорошо. Какова вероятность того, что это его люди совершили эти провокации? Примерно 20%. И то, возможно, это не его идея, а, скажем, американцев. Ясно. Сэры и перы. Тогда оставим в покое Африку и Индию и приступим к нашим европейским делам. Но пока последние вопросы. Генерал Мур справится с восстанием Бенгалии? Сколько ему может понадобиться для этого времени? Да, справится. Около 3 месяцев, сэр. Ясно. И потому мы на год лишены поставок опиума в Китай. Его запасы стремительно тают. И в скором времени в Сингапуре и Гонконге будет ощущаться его нехватка. Мистер Черчилль, продумайте, где мы можем экстренно разбить новые поля и быстро вырастить новый урожай. Возьмитесь за этот вопрос и доложите мне о нем через неделю. Да, сэр. Хорошо. Господа, мы на пороге войны. И теперь нам предстоит непростая задача – выбрать правильную сторону. Австро-Венгрия в скором времени объявит войну Черногории и Сербии. Она не сможет простить такой плевок в лицо. Франц Иосиф лишился наследника престола. Ему практически некому передавать бразды правления огромной империи. Он не простит этого сербам. Россия вступится за своих союзников на Балканах, чтобы не потерять лицо. За австрийцев вступится Германия и объявит войну Франции, союзнице Российской империи. А дальше? Дальше наступает мировая мясорубка. Все или ничего. А потому у нас есть 2 выхода. Первый. Выждав паузу, присоединиться к победителю. Второй. Вступить в союз с Германией. Ну и третий. Я не говорил про третий? Ну ничего, сейчас скажу. И третий. Вступить в союз с Францией и Россией. Кроме того, мы должны будем привлечь на свою сторону второстепенные страны, вроде Италии, Португалии и Румынии. У кого есть какие предложения? Сэр Эдвард Грей, вы министр иностранных дел, вам не удастся отмолчаться. Извольте внести свою лепту в общую канву нашего заседания. Прошу вас, к кафедре. Я только что озвучил 3 варианта развития событий, прошу вас высказать свое мнение по каждому. Да, сэр, я готов. Сэр Эдвард Грей стал к кафедре, сменив там военного министра Британской империи. И также разложил на ней взятые с собой бумаги, помеченные грифом «особой важности». Первый вариант, сэр, по моему скромному мнению, является самым правильным. Второй менее предпочтителен. И третий я бы рассматривал в последнюю очередь. Чем вы руководствуетесь? Ну, прежде всего, на начальном этапе войны мы не будем иметь достаточных сил для ведения боевых действий. У нас сильный флот, но армия значительно ослаблена. Что бы ни говорил наш начальник генерального имперского штаба, боевые действия будут весьма ограниченными на море. Если мы вступим в союз с Францией, то должны будем участвовать в значительных сухопутных операциях, защищая Францию. Поэтому, если выбирать между 2-м и 3-м вариантом, то я бы выбрал союз с Германией. Провокация или не провокация, но вступать в союз с русскими я бы не хотел. В случае их поражения мы значительно выигрываем и будем в состоянии захватить под свое влияние всю Среднюю Азию. Это только они пытаются развивать там что-то. Нам же нужны ресурсы, они там есть в полной мере. Кроме того, в фундамент Российской империи заложена бомба с фитилем, уже готовым к поджогу. Стоит нам только поджечь его, как в ней вспыхнет ярким синим пламенем революция. Что невозможно на данном этапе ни в Германии, ни тем более во Франции. Таким образом, мы заставим Россию заняться своими внутренними проблемами. И им будет не до своих союзников. Согласен. То есть вы за то, что либо не вмешиваться в конфликт на начальном этапе, либо выступить на стороне Германии. Но не слишком ли много немцы потребуют от нас в случае своей победы? Я читаю, что немного. Мы отдадим им все бывшие французские территории и разделим с ними всю Африку, вышвырнув оттуда всех лишних. А потом, общими усилиями, уничтожим Судан. У немцев отличные солдаты, пусть они и воюют за нас. Кроме этого, можно отдать французский Индокитай. Этого будет для них достаточно. Спасибо, весьма отдельное замечание. Я удовлетворен вашим подробным ответом. У кого-нибудь есть что добавить? Или кто-нибудь хочет высказать свое мнение или индивидуальное видение данной ситуации? Нет? Ожидаемо. Тогда я предлагаю остановиться пока на первом варианте и ждать дальнейшего развития событий. В случае катастрофического нарастания ситуации я склоняюсь ко второму варианту. Есть возражения? Нет? Ну тогда прекрасно. На этом я заканчиваю совещание. Прошу всех вас, не жалея своего времени, приступить к детальной проработке всех необходимых действий ваших министерств при подготовке к войне. Прошу по рабочим местам, сэры. Герберт Асквит встал и стал собирать разложенные перед ним бумаги. Тем же самым занялись и министры, и через 10 минут зал закрытого заседания правительства Британской империи опустел.